четверти века назад здесь бушевал кулак. Разбитая медсанчасть, переполненный мусорный бак, полузаброшенный стадион, заколоченный перегон. Городские автобусы едут спать, черной вспышкой стая ворон. Мы пронзаем знакомые всем кварталы, стрелой придуманных нами улиц. Здесь слишком многие что-то знали и своим знанием захлебнули. Четверти века назад здесь бушевал кулак. Бетонные лебеди жаждут воды, трое идут через парк. Здесь кончается география, город спит, просыпается мафия. И голодный пес за углом наблюдатель тщеславия. Пронзаем знакомые всем кварталы, стрелой придуманных нами улиц. Здесь слишком многие много знали и своим знанием замигнули. Кварталы.